Друзья, всем привет! Сегодня я сниму ролик по поводу мошенников из Сбербанка. Пришла моей маме смс-очка вчера, что с ее карты было списано 9000 рублей. Как бы я ей сразу сказал: мам, не обращай внимания, это развод. Ну и как бы, так сказать, решил снять ролик по этой теме, показать, как и что они делают, каким способом они, так сказать, дурят людей. В общем, сейчас я ему буду звонить, объясню, что у меня списали деньги. Ну, в общем, смотрите, как будут развиваться события. Скажите, у меня вот смс, когда пришла, что с банки карты списали денежки. Это в Сбербанк, я же позвонил, все правильно? Я не поверю, ручку берет. Так, вот смотрите, диктуйте три циферки на обратной стороне, справа от подписи. Я просто прошу прощения, я вот номер карты вам неправильно продиктовал. Я не ту номер карты дал, с какой списание было. У меня две карточки, я ошибся. За собой, то есть смотрите, у вас сумма находилась на карте 14635 рублей. Все верно. На карте было списание. А за что списали, почему, там что произошло? Так, вы будете три цифры предоставлять или нет? Да я просто хочу узнать, за что списали, что произошло-то. Почему? Я объяснил, группа мошенников взломала систему через интернет-банк, произвели списание средств. Нам необходимо сейчас делать зачисление и устанавливать защитный пароль в цели безопасности. Так, вот три цифры на обратной стороне. А мне вот в банке сказали, когда карту выдавали, что эти три цифры никому не... Я знаю, что вам сказали в банке. Ну, их вроде как нельзя говорить никому. Пусть это банка, кроме на службы безопасности. Вы имеете право только нам предоставлять. Это вы своим голосом должны будете подтверждать, что являетесь использователем данной карты. Ага. А сколько списали денег там у меня? 9850 рублей. А как их могли списать, если у меня там 100 рублей всего на карте было? Все, давайте. Как будете адекватные, дозвонитесь до меня, хорошо? Не, ну я вам адекватный, я же... На сегодняшний день вы мне сказали 15 тысяч, я смотрю, 14 тысяч было списано, сейчас говорите, нулевой баланс у вас. Да это на другой карте у меня было 15, а на этой карте у меня 100 рублей было всего. А? Алло. Здесь произошло списание, я еще раз вам объясняю. Я понял вас, а там у меня сейчас получается минус баланс, да, после списания? Минус. У вас сумма какая была на сегодняшний день по карте? На сегодня? Я просто запутался, у меня две карточки, поэтому как бы мне пришла смс-ка, я вначале не понял, на какую карту, потому что у меня карта к двум телефонам, ну, а две карты к одному номеру вот привязаны. Карты, которые вы сейчас предоставляли, по ней сумма помните какая была? Вот по этой у меня была 100 рублей сумма баланс, а вы говорите, что 9 тысяч списали. 100 рублей у меня, 100 рублей. Я понял, я и вижу, что это не эта карта. Вот по второй карте, вам необходимо второй номер карты. Так я вот и говорю, что что-то не то произошло. Они же там, наверное, связаны, две карты, они же оба у меня сбербанковские. Да. Второй номер карты, диктуйте полностью. Давайте. 54-69 тоже она у меня начинает. Далее, 54-69. 18-31. Еще раз как? 18-31. 28-58, далее. 31-41. Так, срок действия карты, месяц, друг, год, до какого действительно? Действительно, до 10, тут затерли сейчас, секунду. 10 месяц, 17 год. 31-4. Так, еще раз, какой месяц, год? 10 месяц, 17 год. Так, на обратной стороне справа от подписи три цифры. 145. Так открыть смс-очку сможете, не отключаясь от нас? Да, смогу. Сможете? Да, конечно. Так, вот все безопасные разбудки с картой. Алло. Да. Так, Когда последний раз карты пользовались? Я пользовался картой, наверное, дня 4 назад я заправлялся на заправке. Так, я вас понял. Так операцию какую вы выполняли по данной карте? Ну, я вот, честно говоря, сейчас затрудняюсь сказать, я либо вначале бензин оплатил, потом в банкомат заехал, либо наоборот. Так вот сумма какая находилась на сегодняшний день до списания приблизительно? Сегодня до списания было 14 тысяч с какими-то там копейками. Это после того, когда вы оплатили бензин, правильно? Да, да, да. Так, минуточку, пожалуйста, сейчас я проверю информацию. Так, вот смотрите, мою фамилию, имя, имя, запишите, меня зовут Шевлатов Евгений Александрович. Шевлатов Евгений Александрович. Да. Сейчас, секунду, запишу. Шевлатов Евгений Александрович. Александрович, да. Записал. Так, минуточку, сейчас проверим информацию. Так, так, вот банкомат Сбербанк России, шагу записывать, имеете вас? Еще раз повторите, не расслышал. Так, банкомат имеется в шаговой доступности Сбербанка? Да, имеется, и где-то минуты 3-5 тут мне от подъезда дойти. Я понял, смотрите, карты самостоятельно не пользуйтесь, иначе банкомат произведет арест вашей карты, и так как счет приостановлен. То есть смотрите, сейчас я помогу прорыв сумочку, пароль перепишите и не теряя ни одну минуту, сразу же дозвоните до меня, хорошо? Попрошу, 8 дней со мной. Хорошо, хорошо, давайте. Все, давайте, ожидаю вас, ага. Звоночка в срочном порядке. Ага. Друзья, ну что происходит? Сейчас на данный момент уже понятно всем, что это мошенник, никакой это не сотрудник банка. Что он делал сейчас на той стороне трубки, я объясню, для чего он расспрашивал все вот эти, ну, какие операции были. Операции, на самом деле, какие по карте были, ему они 100 лет не нужны. Это как бы все отвлекающий маневр, потому что реальные сотрудников банка их спрашивают, да, поэтому он спрашивал. На самом деле ему важно было только номер карты, срок действия карты и на обратной стороне код какой указан. Естественно, я ему продиктовал все левые данные, потому что как бы свои, ну, сами понимаете, мне нет никакого смысла ему диктовать, потому что да, он может сейчас... В общем, он делает следующее на данный момент. Он сейчас в каком-нибудь интернет-магазине, предположим, совершает покупку. Как он это делает? Ну, все, я думаю, знают, но кто не знает, объясню. Он вводит номер карты, вводит срок действия карты, и вводит на, ну, что на задней стороне карты, СВС-код он, по-моему, называется, он его тоже вводит, да, и как бы уже он практически совершил покупку, а ему остается только подтверждение СМС сделать, поэтому он таким способом, так сказать, сейчас у меня эту СМС-ку выманивать будет, ну, она мне, конечно, не придет, но в любом случае, как бы он сейчас введет эти цифры, которые я ему давал. И дальше он как бы сейчас в надежде на том, что я ему продиктую код из СМС, ну и якобы вроде как он должен будет сейчас огрести бабла. Но на самом деле огребет он не бабла, а большой, так сказать, лысый. Поэтому, ну, в общем, сейчас я ему через 5 минут позвоню, скажу, что около банкомата я стою. Да, алло. Алло. Так, это вас Филатов беспокоит. Так, еще раз, номер карты полностью предоставьте, пожалуйста, по две цифры, потому что что-то неправильно у вас номер карты. 5469, далее вот. Да, да, сейчас, секунду. 5469. Блин, да это самое, 13-00. Подождите, 13-00, далее. 11-50. Далее. 11-92. Это по этой карте какой? По 1192 она ходила. Что еще раз? Где 1192 карта? Сумма какая была у вас? Была сумма 14 тысяч с копейками. Это 11, который... А вы диктовали вторую карту, неправильно которая. Блин, я уже запутался с этими картами. Вы видите, с какой карты списание было или нет? Вот, вторую карту диктуйте, второй номер карты. Второй номер карты? Сейчас, секунду. Я ее куда дел, не пойму. Слушай, это самое. А ты вообще вот так дохуя народу наебал таким способом? Да дохуя, да. Ну, это самое, вообще вот не стыдно такой херней заниматься? Дохуя вот наебал, говорит. Сейчас я ему позвоню еще разок. Уродец, блядь. Так не хочет он с этого брать. Но там у него аврал полный идет, я скажу, потому что слышно, что он там базарит, у них там целая банда сидит, базарит, слышно, номер карты диктует, еще что-то там спрашивает. В общем, тут он может сбрасывать, потому что просто он тупо сейчас по другому телефону разговаривать может. Что ты пиздишь, какого банка? Заебал ты пизди, скажи, сколько денег я заработал. Давай. Сколько заработал? Опять какое-то удержание, блядь, не поставил. Друзья, ну вот такой вот роличек забавный вышел. Поприкалывался я над ним, попудрил мозг ему с этими карточками. Он там все это переписывал, записывал. В общем, я ему два номера карточек диктовал, левые какие-то, поэтому он первый раз какую-то я там продиктовал непонятную. Он как бы это самое там записывал, потом что-то начал переспрашивать, у него что-то там не получилось при вводе карты, ну, данных по моей карте. Поэтому я ему решил второй номер карты продиктовать. Ну, в общем, минут 10 я ему голову позабивал. В общем, прикольный ролик, считаю, получился. Познавательный, забавный, есть над чем поржать. В общем, не попадайтесь на уловки мошенников. Подписывайтесь на канал. Всем мир.